понятная жизнь. Слышал он, как тихо переговаривались Лу и Даниэль. Тот уговаривал ее прилечь отдохнуть, не раскисать. Внушал, что хуже, чем у диких горцев, им все равно не будет. На матрасе подле него угрюмо сопел Бойль. Судя по голосам, Лу расположилась в углу с другого краю. Писатель отгораживал ее от лейтенанта. Странный, нелепый треугольник, о котором Бенджамин волею случая прознал, а Даниэль, кажется, начал догадываться. Странный, нелепый, но тоже все-таки непонятный, необъяснимый. Еще совсем недавно тешился Бенджамин, наблюдая за двумя столь разительно несхожими мужчинами, добивавшимися расположения этой маленькой раскосой девушки. Тем любопытней, что загнали их обстоятельства в замкнутое нос к носу пространство. «Чудны дела твои, Господи! Влюбленный старикан Бойль! Розовый цветочек, выросший на темной гранитной глыбе». Но и это сейчас не занимало Бенджамина. Ушло на самое дно под мутной жижей очередного наката. Он уже понимал, что не сумеет ни забыться, ни отвлечься от выгрызающих нутро горьких дум. Испробовал последнее средство — загнать их в тот закуток, где с некоторых пор суждено было поселиться Зосе. Но и красавица Полька предательски тонула в коварной тьме наката. Боже праведный! Как потрясло его пробудившееся к ней влечение! Как счастлив был, когда потянула его к этой высокой, светловолосой и светлоглазой женщине, красивой, холеной кошке совсем не сиамской породы. И даже то, что оказалась она лгуньей и провокаторшей, решающего значения не имело. Как часто думала он о Зосе в эти три чудовищно длинных дня, сколько надежд связывал с ее появлением в его жизни. Потом этот идиотский пожар, он хлопает задымившуюся Лу по волосам, плечам, груди, валит на землю. Голодная крыса, клыкастая и мохнатая, промышлявшая между желудком и лоном, сделалась невыносимой. Он перевернулся на спину, сел, прислонившись спиной к холодной стене. Пятерка охранников по-прежнему бдела на скамье. Всем пятерым, видно, давненько не доводилось не только мыться и бриться, но и как следует выспаться. Смуглые обветренные лица были хмуро отрешенными, чувствовалось, что им совершенно неинтересны какие-то американцы, их повадки, речь. Устали, вымотались, не на такое насмотрелись. И даже то, что в одной с ними комнате молодая женщина, не вызывало каких-либо эмоций. Бенджамин перевел взгляд на Лу, примостившуюся в углу на корточках. Увидел ее как бы их глазами, подумал вдруг, что она попросту не способна привлечь к себе внимание. Подпалины в спутанных черных волосах, успел мазнуть, наверное, сильно взметнувшийся язык пламени. Весь в пятнах продранный на коленке костюм, грязные ободранные туфли. Лица ее было не видно, закрыла его ладонями. В сарае она пыталась привести свои руки в порядок, оттирала какой-то тряпкой, чистила ногти щепочкой, но больших успехов не добилась. На бездомного бродягу походил и обросший рыжеватой щетиной Даниэль в утратившем всякий вид